Затихшие было толки о новой послушнице возникли снова с большую силою. Говорили, впрочем, о роковом гостинце с еще большей осторожностью, и за стены монастыря весть эта не выходила, так как монахини при одном имени полицейского или подьячего трепетали всем телом и лучше решались, как это ни было для них трудно, воздержаться от болтовни со знакомыми богомолками о роковой монастырской новости, нежели рисковать очутиться в губернской канцелярии или сыскном приказе. В то время, когда монахини отводили душу в беседах об этом предмете между собою, послушница Мария находилась между жизнью и смертью. Горячка, или, как ее называла мать Агния, огневица, засела, по утверждению той же Агнии-целительницы, в костях, и выгнать ее было затруднительно. Все уже давно испытанные старушкой средства, настой трав, лампадное масло, смешанное с каким-то снадобьем, служившее мазью для натирания тела больной, не давали никаких улучшающих состояние последней результатов. Мать Агния в недоумении качала своей дряхлой головой. «Ишь, засела, прости Господи, ни крестом, ни пестом, ни молитвой, ни снадобьем», — докладывала она игуменье Досифее, ежедневно навещавшей больную. «Все от Бога», — матушка Агния торжественно изрекала игуменье. «Это что говорить, отвестимо так, что от Бога, только ведь и снадобья от Него, от Отца Небесного, да и все с молитвой», — возражала старуха. «Силу-то снадобья над телом человеческим имеют тоже по воле Божией, коли нет его Всевышнего воли, что тут человек поделает? Это правильно». Может, Господь тело-то ее изнуряет, чтобы духом укрепить? Коли к себе призвать захотел, так давно бы, значит, угодно ему, чтоб жила она, страданием грех свой искупив, — продолжала игуменья. «Какой грех-то, матушка? Молода она еще и нагрешить-то чай не успела», — заметила Агния. «Как знать, бес-то он силен». Над молодостью еще больше куражится. «Прости, Господи, ее согрешение!» — молитвенно воскликнула целительница. Предсказание игуменьи Досифеи сбылось. Если не целебные травы и мази матушки Досифеи, то молодой организм вышел победителем в борьбе с приближавшейся уже смертью. Перелом болезни свершился, больная очнулась и стала быстро поправляться. Прошло, однако, около 2 месяцев со дня присылки ей рокового гостинца, когда она первый раз появилась у церковной службы. Ее трудно было узнать. Исхудалая, совершенно прозрачная, с потухшим взглядом прекрасных темно-синих глаз, она стояла в своей черной одежде, подобно привидению. От злобы и ненависти которых она похоронила себя в стенах монастырских, должны были быть довольны. Они заживо положили ее в гроб, как следует, краше не кладут. Казалось, дни ее, несмотря на выздоровление, сочтены. Немногие из сестер могли удержаться от невольных слез искреннего сожаления при виде этой страдалицы. Кто же она была? Кто были ее враги? За что гнали они ее? Чем помешала им ее юная, только что расцветшая жизнь? Глава 5. «Чертово гнездо». В 1747 году в Москве в одном из тупичков, которыми изобилует местность, известная под именем Сивцева-Вражка, стоял небольшой в 5 окон одноэтажный домик, окрашенный когда-то в темно-красную, сделавшуюся от времени красно-бурой краску. Домик этот, перед которым находился небольшой палисадник, а сзади тянулся обширный сад, отделенной от не менее обширного двора высоким забором, несмотря на свою непривлекательную окраску, производил впечатление счастливого уголка, куда хотелось бы заглянуть прохожему, невольно думавшему, что в нем живут спокойно и счастливо добрые люди. Но такие мысли и чувства мог пробуждать этот домик в голове и сердце лишь захожего человека, попадавшего на сивцев-вражек из какой-либо отдаленной местности обширной Москвы. Не только ближайшие соседи, но и жители прилегающих местностей хорошо знали, что наружность этого домика обманчива, что доказывалось данным ему соседями прозвищем «Чертово гнездо». Старожилы хорошо помнили и охотно рассказывали историю этого домика более чем за четверть века. Прежде всего, они объясняли, что домик этот был окрашен когда-то в ярко-красную краску цвета человеческой крови. Иные, менее сдержанные на язык, просто удостоверяли, что он был окрашен человеческой кровью. В нем жил худой, как щепка, длинный, как жердь, и как лунь седой старик, носивший и зиму, и лето платье ярко-красного цвета. Несмотря на свои лета, он был крепок и силен, управлялся в доме без прислуги, если не считать глухонемого дворника, в косую сажень ростом, убиравшего двор и исполнявшего обязанности сторожа. Старик этот, по мнению одних, был колдун и кудесник, по мнению других — масон. Третьи же утверждали, что он был оборотень. Никто не посещал старика, не было у него, видимо, ни родных, ни знакомых, только два раза в год в определенное время и всегда ночью у кровавого домика происходил съезд всевозможных и городских, и дорожных экипажей. К старику собирались знатные бары, но что они делали там, оставалось неизвестным для самых любопытных. Там ворота были высоки, а окна запирались плотными ставнями. Там жил старик, окруженный таинственностью, никем не беспокоенный, даже полицией, представители которой, к удивлению соседей, особенно почтительно раскланивались с ним при встрече. Это подавало мысль любопытным навести справку о загадочном старике у охранителей тогдашнего московского порядка, но попытка эта оказалась тщетной. Полицейские отзывались незнанием, объясняя свои почтительные поклоны уважением к старости, предписанной Святым Писанием. Любопытствующие качали головой, удивляясь такой религиозности полицейских, но уходили от них неудовлетворенными. Так шли годы. Вдруг в одно утро по сивцу-вражку пронеслась весть, что кровавый старик умер. Толпа народа окружила домик, думая, следуя обычаю, поклониться праху покойного и, пользуясь этим, проникнуть внутрь таинственного домика. Но и тут соседей ожидало горькое разочарование. Ворота и калитка домика умершего владельца оказались наглухо запертыми, ставни закрытыми, доступу к покойному не было. Толпа постояла около домика несколько часов и стала расходиться. Некоторые запоздавшие, однако, были вознаграждены за терпение. К домику подъехала карета, запряженная шестеркою цугом великолепных лошадей с двумя лакеями на запятках. Один из них соскочил и три раза сильно ударил в ворота. Ворота моментально отворились, и карета въехала во двор. Успели разглядеть, что в карете сидела красивая и нарядная молодая женщина. 2-3 смельчака хотели было пробраться вслед за экипажем, но были с такой силой отброшены назад силачом глухонемым, что заказали себе и другим любопытствовать не вовремя. Последние любопытные разошлись. Любопытство все-таки осталось напряженным, ждали, что будет дальше. Дальнейшее было необыкновенно и неожиданно. В дом внесли великолепный дубовый гроб. Прибыло не только приходское духовенство, но и из кремлевских соборов. Панихиды служились два раза в день, и на них съезжались все знатные властные лица Москвы. Похороны были торжественны и богаты. Колдуна, кудесника, масона и оборотня, к великому удивлению соседей, похоронили на кладбище Донского монастыря после отпевания в церкви святого мученика Власия, что в старой конюшенной. Некоторые из соседей, принарядившись в лучшие одежды, успели проскользнуть на панихиды, но в первой комнате, где стоял гроб, не заметили ничего особенного и только удостоверяли, что кровавый старик лежит как живой и одет в черную одежду. Видели и ту красивую нарядную барыню, которая первая прибыла в дом покойного, и заметили, что она во все время панихиды стояла близ гроба и горько плакала. На вынос тела собралось множество народа, который толпился у церкви и проводил вплоть до кладбища своего загадочного соседа, но ничего особенного во время этих похорон замечено не было. Сделали только один основательный вывод, что, видимо, покойный был важная персона, так как на похороны его собрались все московские власти и вся знать белокаменная. Долгое время о таинственном домовладельце Сивцева-Вражка шли толки и пересуды, и соседи все-таки остались при убеждении, что покойный был колдун, кудесник, может, даже и оборотень. Этими свойствами объясняли они и значение, которое он сумел завоевать себе у знатных бар. «Тоже ведь люди», — рассуждали обыватели, — «глаза им отвести, ой, как можно». Наконец, толки мало-помалу утихли. Домик около полугода стоял пустой, хотя он и перестал быть предметом любопытства соседей, и все же они старались обходить его стороною. «Пропустовать ему до веку», — пророчествовали они. «Кому блажь придет купить это чертово гнездо?» Однако сыскался человек, на которого такая блажь нашла. На Сивцевом-Вражке прибавился новый обыватель и домовладелец, отставной сержант Николай Митрофанов Иванов, только что женившийся на пригожей молоденькой девушке, коренной москвичке Ираиде Яковлевне Булычевцевой. Парочка молодоженов поселилась в чертовом гнезде, совершенно преобразив домик и, как это ни странно, сделав из него гнездышко любви. Весть о покупке дома Ивановым, а также переезд его с женою в таинственный дом, составили целое событие в жизни Сивцева-Вражка. Как всегда бывает, первый смельчак разрушает годами созданную таинственность, и люди начинают понимать, что все страхи, окружающие тот или другой предмет, созданы их собственным воображением. Не прошло и полугода, как домик Ивановых среди своих таких же деревянных одноэтажных собратьев, казалось, не выделялся ничем, кроме своего приветливого вида, которым обязан самой постройкой, но который уничтожался суеверным страхом перед его прежним владельцем. Это было в 1729 году. Супруги Ивановы жили, что называется, душа в душу, и даже были прозваны ближайшими соседями, с которыми успели познакомиться и сблизиться, так как оба обладали общительностью, воркующими голубками. Николай Митрофанов, по секрету от жены, передал некоторым из соседей, что при отделке и уборке дома им были действительно сделаны неожиданные открытия. На стенах им найдены были какие-то странные, на непонятном ему языке надписи, изображения замысловатых фигур, зверей, птиц, а в темном углу кладовой он нашел несколько больших железных колец и костылей, и даже гроб, окрашенный черной краской, по которому белой краской были выведены те же непонятные надписи. Николай Митрофанов сам лично замазал все эти надписи. Железо продал старьевщику в лом, гроб разрубил на мелкие щепы и сжег, не сообщая об открытии молодой жене, которая, как женщина, не на шутку бы перепугалась, и прелесть их новенького гнездышка была бы потеряна для нее навсегда. Оттого-то и сообщал Иванов об этих находках под строгим секретом от жены. Соседи не замедлили передать ему рассказы о прежнем хозяине дома, но эти рассказы, подтверждаемые находками, не испугали храброго воина, и он заметил передававшему ему рассказ о кровавом старике. «Дурил барин от нечего делать, вот и весь сказ». Тоже бар-то с жиру да с праздности и не такие чудачества выкидывают. Нет, не говори, сосед, а тут было не без нечистого. Я бы, верно, и даром этого дома не взял, хоть и хорош он, нечего говорить. Все это пустое, — продолжал настаивать Иванов, — от меня всякой нечистой отскочит. Я старый петровский вояка, да и крест на шее у меня есть, и молебны я тоже служу в двунадесятые праздники, у меня в доме благодать. И действительно, в доме Ивановых царила благодать. Прошло около года, и Раида Яковлевна Иванова подарила мужа первым ребенком. Девочка родилась необычайной для новорожденного ребенка величины. Событие это совершилось 13 июля 1730 года. При святом крещении она была наречена Дарьей. Радость отца и матери была неописуема. Здоровый ребенок — осуществленная мечта всех родителей. Всем и каждому из заходивших знакомых показывали они своего феноменально крупного ребенка. И отец с гордостью говорил: «Вот оно, что значит сержантская дочь. Родись она мальчишкой, славно из нее вышел бы гвардеец». В последних словах слышалась затаенная горечь. Николай Митрофанов, как все отцы, хотел иметь первенца сына. Судьба судила иначе, и он примирился с ней, боготворил новорожденную дочь. Но то обстоятельство, что это был не мальчик, не будущий сержант, а может, чего не бывает, и генерал, все же минутами омрачало эту радость. Миленькая Дашутка росла не по дням, а по часам, усердно и с необычайной силой теребила отца за парик, но при этом стало заметно, что в ребенке проявляется совершенно не детская настойчивость и злость. Это упорство, эти капризы сперва принимались родителями, как это бывает всегда, добродушно, и только с течением времени нежные отец и мать убеждаются в своей ошибке, но исправить эти недостатки бывает зачастую поздно. Уже к году Дашутка стала совершенно диким зверьком, билась на руках у матери и няньки руками и ногами, цеплялась им в волосы и кусалась так, как зубы у нее пошли в шестом месяце. Соседи, которым сперва восторженный, а затем уже сокрушенный отец передавал о нраве своей дочки, качали головой и невольно припоминали, что эта девочка-зверек родилась в чертовом гнезде. Глава шестая. Детство Даши. Годы летели незаметно, Даше Ивановой пошел уже 13-й год, она была в доме полновластной хозяйкой, и не только прислуга, но сам отец и мать боялись своей дочери. На Ираиду Яковлевну она прямо-таки наводила панический ужас, а храбрый преображенец-сержант, хотя и старался не поддаваться перед девчонкой позорному чувству страха, но при столкновениях с дочерью, всегда оканчивающихся не в его пользу, часто праздновал труса, хотя не сознавался в этом даже самому себе. По внешнему виду Даша была далеко не маленькой девочкой, которой недавно исполнилось 12 лет, а взрослой 16-летней девицей, хотя сейчас под венец веди, как говорила о ней ее нянька. Сама Даша чувствовала свою самостоятельность, свою физическую и нравственную силу, как чувствовала и обаятельность своей внешности, и даже последней умела пользоваться при случае. Красивая, высокая, статная, с почти совершенно развившимся станом, с роскошными темно-каштановыми волосами, с большими глазами и правильными, хотя несколько грубыми чертами лица, она являлась представительницей той чистой, животной женской красоты, которая способна натолкнуть мужчину на преступление, отняв у него разум и волю. Учена она была по тому времени хорошо. Отставной дьячок по прозвищу Кудиноч обучал ее грамоте и закону Божию с 8-летнего возраста. Кудиноч был маленький, тщедушный человек с впалой грудью и вечно слезящимися глазами. Насивцем в Рашке он был известен за опытного педагога и любим родителями, за неумеренное даже подчас употребление лозы как вразумительного и объяснительного средства. Лоза и указка считались не только в описываемое нами отдаленное, но даже и гораздо более близкое нам время необходимыми атрибутами учения с пользой для учащихся. Такого же взгляда держался и отец Дашутки, как называл сержант Иванов свою дочь, а потому выбор его и остановился на Кудиноче, несмотря на то, что этот учитель, бывший в спросе, брал сравнительно дороже других — 2 рубля ассигнациями в месяц. Не пожалел Николай Митрофанов денег, предвкушая не без злорадства оскорбленного отца первую порку, которую задаст учитель зазнавшейся девчонке, с которой ни сладу ни ладу. 8-летняя Дашутка, выглядывавшая 12-летней, сама выразила желание учиться, и отец ухватился за это желание дочери. «Он те выучит», — думал он про себя о Кудиноче, — «он те проберет». Порет, говорят, страсть, поди, искра из глаз посыпется. На него не установишься своими зелеными буркалами, его не укусишь, как на меднись меня хватало за руку. Цвет глаз Дашутки в минуты гнева действительно принимал зеленый оттенок и делался похож на змеиный. Все лицо в обыкновенное время красивой девочки преображалось, на нем отражались какие-то необычайно страшные зверские инстинкты. Надежды Николая Митрофановича, однако, не сбылись. Старый педагог с первого же урока спасовал перед своей ученицей и не только не угостил ее спасительной лозой, которая в достаточном количестве была приготовлена заботливым родителям ко дню вступления его дочери в храм науки, но даже ушел с урока с несколькими синяками на руках, сделанными новой кандидаткой в грамотейке. Это окончательно смутило Николая Митрофановича. «Ты что же, брат Кудиноч, мот не школишь?» — обратился сержант к учителю после нескольких дней, видя, что приготовленные им лозы до сих пор не употреблены с научной целью. «Оставь», — заметил мрачный учитель. «Что оставь?» — рассердился Иванов. «Коль ты нанялся и деньги берешь, так учи». «Я и учу. Как же ты учишь, когда ни прута не тронул? Значит, не надобно». «Как не надобно? Какая это наука, девчонка, змея подколодная? Ее надо драть до полусмерти, а он не надо». «Так и дери», — все так же мрачно отвечал Кудиноч. «Дери», — задумчиво произнес сержант. «Зачем мне драть? Я тебя нанял. Драть? Учить? Я и учу. Да ведь других дерешь? Деру. Дери и мою. Нет уж, твою дери сам. Что так, али тоже труса празднуешь? Да тут я ее было хотел легонько кулаком в зубы, так она мне такую затрещину дала, что и сейчас не вспомнишь, — сознался учитель. Вот оно что! — беспомощно опустил руки сержант. Учи уж так. Да учится ли? Учится, умная бестия. Умна, говоришь? — даже удивился Иванов. Похвала уму его дочери польстила его отцовскому самолюбию, а страх, внушенный девчонкой такому опытному и строгому педагогу, как Кудиныч, утешил Николая Митрофановича в том смысле, что не он один из мужчин боится этого исчадия ада, как он не раз называл свою дочь. Даша, несмотря на то, что сама давала тумаки своему учителю, окончательно с течением времени подчинившемуся своей строгой ученице, училась действительно хорошо и без вразумляющей и разъясняющей лозы. Памятью и сметливостью она поражала и прямо увлекала Кудиныча. «Ну и голова у тебя, дочь!» — пускался он в похвалы своей ученицы, когда изредка сержант оставлял его позабавиться анисовой водочкой, которую употреблял в память великого Петра, при котором начинал свою службу. «А ну ее в болото!» — говорил обыкновенно отец. «Чего ну? Сколько годов учительствую, а до сих пор такой башки не встречал даже в нашем мужском звании!» «Да к чему ей башка-то бабе?» Горькое чувство, что у него нет сына, снова поднималось в старике. «Как к чему? Тоже жить надо, и то правда. Вековухой будет», — согласился отец. «Зачем вековухой? Из себя она изрядная. Что ж, что изрядная? Да кто ж ее идола замуж возьмет? Кому жизнь-то постыла? Ведь зла-то, как зверь рыкающий. Зла-то зла», — задумчиво говорил Кудиныч. «Это так, поистине, что зверь рыкающий, то-то и оно-то. Ну да как знать? На что ж, брат мужик, до красоты ихней падок? Жизнь проклянет, кто свяжется, я своими руками не отдам, тоже крест на шее есть, петлю на горло надевать человеку не согласен и сватов засылать никуда не буду. Сама подыщет, не таковская, чтобы в девках усидеть», — решил Кудиныч. Года через три учитель объявил, что ученица выучена, и действительно Даша усвоила почти всю его книжную мудрость, и больше ее было учить ему нечему. Учение произвело на нее как будто смягчающее действие. Она стала тише и задумчивее, хотя по временам на нее находили прежние вспышки неистового гнева, от которого прятались отец с матерью и все домашние. Особенно доставалось дворовой девчонке, старше ее на 2 года, Афимье или Фимке. Дашутка била ее нещадно, чем попала и почему попала, и несчастная иногда по несколько дней не вставала со своей постели от побоев, в синяках же и кровоподтеках ходила постоянно. Это, однако, не уничтожало Фимке какого-то странного чувства чисто собачьей привязанности к Дарье Миколаевне, как она звала свою барышню. Лучшей и более точной исполнительницы воли Даши последняя не могла бы сыскать даже среди крепостных служанок тех времен, отличавшихся преданностью и исполнительностью. Несмотря на переносимые побои, почти истязания, Фимка готова была для Дарьи Николаевны пойти в огонь и в воду. Черноволосая, с задорным миловидным личиком, Фимка была, несмотря на далеко не веселое свое положение при своей дрочливой барышне, всегда веселой и шаловливой. Этими своими свойствами она даже часто обезоруживала гнев Даши, и та по-своему даже любила ее, или, по крайней мере, не могла без нее обходиться. Склад жизни чертова гнезда, как снова иногда начали называть домик Ивановых соседи, конечно, не был тайной для последних. Девчонка-звереныш, как прозвали Дашу соседи, служила темой бесчисленных и непрерывных рассказов, тем более что сам ее отец, Николай Митрофанович, с горечью жаловался на дочь всем встречным и поперечным и выражал недоумение, в кого она могла уродиться. Это привело досужих обывателей Сивцева-Вражка к созданию целой легенды, по которой ни в чем не повинная Ираида Яковлевна, мать звереныша, такое было дано ей прозвище, обвинялась в сношении с нечистой силой. Беспременно этому делу виноват старый оборотень. Умереть-то он умер, как следует, по-человеческому, а домишко-то свой не забыл. Душа-то его черная по земле мечется. Нет-нет, да и навестит старое жилище, — рассуждали между собой соседи. Так вот Ираиду, видно, грех и попутал. Связалась с оборотнем, может, он и вид мужа принял, и принесла дочку. Эта легенда, несмотря на всю свою несообразность, запала в обывательские умы, и, как это ни странно, вся последующая жизнь Даши Ивановой подтверждала ее. Она действительно оказалась исчадием ада. Глава седьмая. В лесу. Лето 1746 года было замечательно постоявшей прекрасной погоде. Его нельзя было назвать сухим, так как Господь посылал дождичка в меру, и в воздухе чувствовалась такая благорастворяющая влага, которая так необходима для изобилия земных плодов. Стоял конец июля. Ягодный сезон был в самом разгаре. Это особенно было заметно в Москве, красовавшейся в то время своими рощами и садами. Прямо перед очами векового Кремля лежали садовники. Многие столетия смотрел на них Кремль, любуясь их зеленью. Оттуда по ветру к нему навивался сладкий запах цветов и трав. Там целые слободы заселены были садоводами. К Кремлю же примыкала цветущая поляна, нынешняя полянка, с прудами, рыбными сажалками и с заливными озерами. Сады в урочище садовников были неприхотливы. В них не было ни регулярности, ни дорожек. Одни только неправильные тропинки, да и то не везде. В этих садах вся праздная земля, не занятая деревами, кустами, грядами овощей, шла под хозяйский сенокос. Плоды московских садов того времени были яблоки, вишни, груши, малина, крыжовник, огрыз. Смородина черная и красная. Малинники в то время были очень густы, почти непроходимы. В них захаживал непрошный гость, косолапый Мишка. По краям садов сажалась черемуха, рябина. Окрестности Москвы славились своими заповедными вековыми рощами, и куда бы ни кинул взгляд свой путник, всюду встречал лесных гигантов. Один из таких вековых обитателей Дубрав жив еще и по сейчас, и проезжие со станции Мытищи могут его видеть, хотя он стоит в 5 верстах от железного пути. Этот гигант вяз, воспет Мерзляковым 90 лет тому назад в известной ставшей народной песне «Среди долины ровная, на гладкой высоте, цветет, растет высокий дуб в могучей красоте, высокий дуб развесистый, один у всех в глазах, один-один, бедняжечка, как рекрут на часах». Поэт только почему-то назвал его дубом. Старожилы московские, однако, утверждают, что песня сложена именно про этот вяз. Сержант Николай Митрофанов Иванов был страстный любитель природы и при первом весеннем ветерке рвался из дому. Его собственный обширный сад был ему тесен, хотя он с любовью занимался им, холил каждое деревце, постригал кусты, очищал их от паутины и, словом, ухаживал, как мать за родным детищем. Это поглощало первые весенние месяцы и часть летних месяцев. В июне же и в июле сержант обязательно начинал пропадать из дому, и его, по выражению Ираиды Яковлевны, одна заря вгоняла, другая выгоняла, и иногда отсутствие его продолжалось и по нескольку дней. Николай Митрофанович отправлялся в садовники по ягоды. Почти все хозяева садов этой местности были его благоприятелями. Или на Москву-реку, предаваясь на ней, тоже одному из своих любимых занятий — рыбной ловли. Иногда он забирался и в далекие окрестности Белокаменной. По праздничным дням его нередко сопровождал и учитель Кудиныч, уже окончивший, как известно, занятия с дочерью Иванова и оставшийся благоприятелем с Николаем Митрофановым. Последний любил природу несколько иначе. Практические результаты лета и осени, как плоды, фрукты и рыбная добыча, не играли в его глазах той роли, которая заставляла трепетать сердце практического сержанта. Кудиныч был философ и любил предаться мечтам под сенью зеленой листвы деревьев и на берегу тихо катящей свои волны реки. В летних экскурсиях своих с Николаем Митрофановым он был скорее его собеседником, нежели помощником. В год нашего рассказа, в Ильин день, Николай Митрофанов и Кудиныч, чуть начало светать, отправились по грибы за деревню Мытище, близ которой был густой непроходимый бор, памятником которого сохранился до нашего времени один, вышеназванный нами, вяз, воспетый Мерзляковым. Было чудесное июльское утро, когда наши грибоискатели вошли под тень векового бора. На дворе становилось уже жарко, яркое солнце, вышедшее из-за горизонта, быстро накаляло, не успевший еще охладеть за короткую летнюю ночь воздух, но в лесу все веяло прохладой. «Эка благодать-то какая!» — вздохнул полной грудью Кудиныч, порядком-таки уставший от довольно далекого путешествия, между тем, как отставной сержант шагал бодро и весело. «Прилечь теперь на траву-то, из земли сила в тебя потянется могучая. Здорово! Тебе бы все лежебочничать», — заметил Николай Митрофанов. «Куда с тобой не пойдешь, все ты только по мураве-траве валяешься. Нет, чтобы рыбину поймать, ягод понабрать или грибков. Лежишь на земле твоей, а сил-то что-то в тебе не видно. Это, Николай Митрофанов, все от Бога. Вестимо так, только недаром присловье молвится. На Бога надейся, а сам не плашай. Я вот всю жизнь на ходу, а сил-то достаточно. Медведей того не побоюсь, померюсь». «Ты не накликай, здесь, говорят, медведи водятся». «Как не водиться? Водятся, а ты уж и назад хоть пятки ворочай струсил. Лежишь, лежишь на земле-то, отщедушный такой, что не только медведь-заяц тебя свалит», — продолжал добродушно потешаться над Кудиночем Николай Митрофанович. «Уж и заяц, скажешь, что же, заяц-то я сам выгоню, потому я на ходу легок». «Чему ж нелегкому быть кости да кожа? Нет, видно, учеба-то ваша мясо не растит, а о жире и забыть при ней надо». «Дух-то зато укрепляется», — с важностью заметил Кудиныч. «Нет, ты посмотри, лужайка-то, травка-то, муравка какая, цветок к цветку, я как хочешь прилягу». Вдруг переменил он разговор. Действительно, они вышли на небольшую полянку, поросшую мягкой, сочной травой, испещренной всевозможными цветами. Деревья как бы расступились, чтобы дать место этому укромному уголку природы, действительно манящему к неге и покою. Кудиныч решительно остановился. «Так я малость прилягу. Отдохни ты, Николай Митрофанович». «Я не устал. А ты лежи бока. Что с тобой делать? Тут около полянки, наверное, самое грибное место. Я поищу грибов и вернусь за тобой». «Далеко только ты не ходи», — заметил Кудиныч, уже с наслаждением развалившийся на траве и вперив свой взор к безоблачным небесам, видневшимся над ним среди редких деревьев. «Небось, медведей боишься?» — захохотал сержант и скрылся в чаще. «Не то, а не равен час, потеряешься», — крикнул ему вдогонку Кудиныч, но не получил ответа. Не прошло и получаса, как сладкая дремота Кудиныча в объятиях природы была нарушена страшным треском ломаемых сучьев, раздавшимся среди точно заколдованной тишины леса. Затем послышались крики, страшные, неистовые, и в этих криках Кудиныч узнал голос отставного сержанта. По первому пробуждению тщедушный учитель бросился на эти крики, но едва вбежал в чащу и пробежал шагов с 20, как глазам его представилась картина, от которой он весь похолодел и остановился, как пригвожденный к месту. Огромный медведь мял под собою Николая Митрофановича, который перестал уже кричать, а только громко стонал. Секунду простоял Кудиныч перед этой картиной в полном сознании своего бессилия и невозможности оказать помощь, затем повернул назад и бросился бежать, так что действительно никакому зайцу не угнаться было за ним. Он решил бежать в деревню и просить помощи у мужиков. Быстро пробежал он лес, выбежал на опушку, в нескольких шагах от которой расположены были мытищи. Крестьяне мигом собрались, услышав от Кудиныча о том, что сержанта Митрофановича, под каким прозванием знали Иванова многие из мытищинских мужиков, задрал медведь, вооружились дрекольями и пошли в лес следом за учителем, который шел впереди. Имея за собой человек с 20 рослых и дюжих людей, Кудиныч не боялся и бодро вел свою армию на врага. Но враг не стал дожидаться мстителей за свое кровавое дело. Когда подошли к месту, то медведя простыл и след, а на земле лежал лишь обезображенный труп Николая Митрофановича Иванова. Вся одежда на нем была превращена в лохмотья, череп разворочен, лицо потеряло всякий человеческий облик и представляло из себя одну сплошную кровавую массу. «Ишь, как управился, чтоб ему!» — заметил Кудиныч, растерянно смотря на обезображенный труп. «Заладил одно, медведь да медведь, вот и накликал. Как жаль сердешного! Ах, как жаль! Старик был на отличку, да, может, жив еще!» Крестьяне тоже ахали. А при последних словах Кудиныча один из них, нагнувшись к лежавшему, подвинул его за ногу. Он не издал ни звука. «Кончился», — заметил крестьянин. «Вестимо кончился. Где ж тут живу быть? Вишь, всего разворотил». Тут только заметили, что у трупа распорот живот, и внутренности из него вышли наружу. Поахав и поохав, и, почесав затылки, крестьяне сделали тут же из ветвей деревьев носилки и понесли обезображенное тело отставного сержанта Николая Митрофановича Иванова в деревню. С опущенной долу головой и с невольно лившимися из глаз непритворными слезами шел за носилками Кудиныч. Труп в деревне положили в один из сенных сараев, а для Кудиныча запрягли телегу, в которой он с одним из крестьян и отправился в Москву, везя роковое известие не чуявшим над своими головами никакой беды и Раиде Яковлевне, и до шутки. «Вот убиваться-то будет, родимая! Любила она старика! Ах, как любила!» — думал дорогою Кудиноч о жене покойного. «Дашке ничто, глазом не моргнет, не таковская!» — переносилась его мысль на свою бывшую ученицу, сердце и нрав которой были ему достаточно известны. Глава восьмая. Проклятая. Кудиноч ошибся только в подробностях. Привезенное им известие о страшной кончине мужа произвело на Ираиду Яковлевну действительно потрясающее впечатление, но слезами она не облилась. Она встретила роковую весть даже с каким-то тупым равнодушием, которое на первых порах поразило учителя. «Ишь ты, ей, кажись, его и не жалко совсем», — мелькнуло у него в голове. Но, внимательно посмотрев на несчастную женщину, которой он, подготовив, как умел, рассказал страшное приключение в лесу, он тотчас отбросил эту мысль. Мучительное горе, отражавшееся в восстановившихся глазах Ираиды Яковлевны, разлитое во всех как бы окаменевших чертах ее красивого лица, ясно говорило, что слезы, быть может, только облегчили бы для нее страшный удар судьбы, но что не ими выражается то страшное душевное потрясение, которое испытывает человек при поразившем его истинном горе. Кудиноч понял, что заплачь эта женщина, и ему перестало бы быть так жутко, как при этом холодном, безмолвном отчаянии. Плачущего человека можно утешить. Тут же слов утешения настоящего, искреннего, не состоящего из общих фраз, не сходило с языка при всех усилиях воли. Это безмолвное, ничем не выраженное, или лучше сказать, выраженное всем существом несчастного человека горе, подобно холодному суеверному ветру, леденит сердца и умы окружающих. Кудиноч молчал под дуновением этого пронизывающего его холода. «Вот оно что! Это хуже слез! Это смерть!» — мелькнуло в его уме. На дочь известие о смерти отца не произвело, казалось, никакого впечатления. «Сидеть бы ему дома на печи, жив бы был!» — заметила она, присутствуя при рассказе Кудиноча, передававшего ее матери о страшной смерти Николая Митрофановича. Фимка одна, всплеснув руками, заревела благим матом. «Батюшка Николай Митрофанович, на кого ты нас, родимый, оставил?» — начала причитать она, но тотчас была остановлена дошуткой, давшей ей полновесную пощечину. «Чего белуга разревелась? Вернешь, что ли? Знаешь, я этих бабьих причитаний не люблю, пошла на место». Фимка, как забитая собака, вся как-то подобравшись, вышла. «И сильно он его раскровенил», — хладнокровно задала вопрос дошутка Кудиночу. Тот молчал, в каком-то почти паническом страхе, глядя на свою бывшую ученицу. «Ишь, у вас языки, видимо, подсохли», — бросила последняя и вышла из комнаты, мурлыча про себя какую-то песню. Ираида Яковлевна проводила дочь таким злобно-презрительным взглядом, что Кудиночу стало не по себе. На следующее утро Ираида Яковлевна, дошутка и Кудиноч с тем же мытищинским мужиком отправились в Мытище за телом покойного, захватив с собой купленный в Москве гроб. Вид обезображенного трупа мужа не вывел его жену из ее окаменелого состояния. Она, казалось, равнодушно смотрела на эту груду свежего мяса, в которую обратился ее муж еще вчера, нежно прощавшийся с ней горячим поцелуем и обычной ласковой фразой: «Ну, прощай, моя лапушка». Поведение дочери покойного внушило священный ужас даже крестьянам, при которых происходила сцена прибытия в сенной сарай, где находился труп Иванова и Раиды Яковлевны и Дарьи Николаевны. Последняя с каким-то странным любопытством рассматривала обезображенное тело своего отца, щупая мясо, отставшее от костей руками, и, наконец, грубо заметила: «Ишь, как его разворотило!» Ни вздоха не вырвалось из этой молодой девичьей груди, ни слезинки не появилось в этих прекрасных, но холодных, как сталь, глазах. Тело положили в гроб, поставили на телегу и повезли в Москву. За ними двинулся туда и Кудиноч с семьей покойного. Смерть Николая Митрофановича вызвала общее сожаление не только в ближайших соседях, но и обитателях Сивцева-Вражка вообще, что доказало множество присутствующих на панихидах в доме покойного и при отпевании в церкви святого Власия, что в большой конюшенной. Тело Иванова опустили в могилу на Дорогомиловском кладбище, и Раида Яковлевна за все это время не выронила ни слезинки, но своим окаменевшим от горя лицом она на всех других производила такое же впечатление, какое произвела на учителя Кудиноча. Все чувствовали это безмолвное страшное горе и преклонялись перед ним. «Ишь, сердешная, как ее пришибло!» замечали кругом. Совершенно непришибленной оказывалась Дашутка. Она стояла за панихидами и при отпевании, и даже при опущении в могилу, в самом страшном моменте похорон, когда стук первого кома земли о крышку гроба отзывается в сердце тем красноречием отчуждения мертвых от живых, тем страшным звуком вечной разлуки с покойным близких людей, которые способны вызвать не только в последних, но и в окружающих искренние слезы. Казалось, Дашутка присутствовала при каком-то интересующем ее представлении, незнакомом ей доселе, любопытном обряде, а не при похоронах своего родного отца, погибшего такую трагическую, мучительную смертью, растерзанного диким зверем. Она перешептывалась с Фимкой, видимо, в угоду своей барышне, также имевшей далеко не печальный вид, и даже, заметили некоторые, усмехалась. Это поведение дочери у гроба отца возмутило соседей и стало надолго предметом обсуждения обывателей Сивцева-Вражка. Заметили также взгляды ненависти и презрения, которые подчас останавливала неутешная вдова на своей единственной дочери, которая, казалось бы, в минуту потери мужа должна бы была сделаться особенно дорогой для одинокой матери. Все это подтвердило в глазах обывателей созданную уже целые годы легенду о происхождении этого звереныша. «Не отец он ей, уже теперь, как божий день, ясно, что не отец», — говорили досужие языки, — «кровь-то в ней и не сказывается. Кабы дочь она его была, разве можно было бы ей такой быть? Хороший был человек, душевный, любил ее, отродье дьявольское, а она хоть бы бровью повела, что умер». Точно пес какой паршивый околел у нее под подворотней. Прости, Господи, не дочь, стал быть, не дочь. Согрешила Ираидушка, может, за ее грехи Господь и муж-то ее послал смерть такую лютую. Сама чувствует, что согрешила, на дочь-то смотрит, как на ворога. Да ворог она и есть, дочь ворога человеческого. Таким образом, репутация исчадия ада окончательно утвердилась за Дарьей Николаевной Ивановой. Жизнь в красненьком домике после похорон Николая Митрофановича пошла томительно, однообразно и одиноко. Навещавшие было первое время соседки и знакомые не повторяли своих посещений ввиду тягости, царившей в доме атмосферы не только стрясшегося над ним недавно горя, но, казалось, и предчувствие надвигающегося. Ираида Яковлевна ходила по дому, распоряжалась по хозяйству все с тем же страшным, окаменевшим выражением лица и делала все, видимо, машинально, не отдавая себе отчета в тех или других своих поступках и действиях. Она почти ни с кем не говорила, отделывалась короткими фразами и немногосложными приказаниями. Только да шутка, звереныш, не изменила своей жизни, по-прежнему верховодила над прислугой, бронила и била ее, не обращая никакого внимания на мать, а тем более на посторонних, гостей из соседей, которых она не любила, а те ей отплачивали той же монетой. Ей шел уже 17-й год, она была, как принято было тогда выражаться, в самой поре. И физически развита на диво. Чистое лицо, что называется кровь с молоком, с правильными, хотя и резкими чертами, с толстой русой косой ниже пояса, высокой грудью и тонким станом. Все это, конечно, не ускользало от внимания сыновей соседей, в частности, и молодых франтов, Сивцева-Вражка вообще. Но большинство сторонилось от молодой девушки, злобный нрав которой был известен всему околотку, а некоторые смельчаки, решившиеся было начать с ней любовное заигрывание, получали такой в буквальном смысле чувствительный отпор, что другу и недругу заказывали помышлять о такой тяжелой руке красавицы. Чувство любви, видимо, не просыпалось в Дарье Николаевне, и она жила своей собственную внутреннюю жизнью, предаваясь, впрочем, видимо, мечтам о будущем, так как часто во время припадков гнева и скуки у нее вырывались слова «Эх, кабы моя полная воля!». Этой полной воли ей пришлось ждать недолго. Ираида Яковлевна со времени смерти мужа совсем не разговаривала с дочерью, подчас лишь взглядывала на нее с необычайной злобой и с каким-то почти физическим отвращением. Эти взгляды очень беспокоили Кудиноча, который один не переставал навещать семейство покойного Иванова. Он чуял сердцем, что они разразятся чем-нибудь недобрым. Наступил 40-й день со смерти Николая Митрофановича. Кудиныч пришел сопровождать вдову и дочь на могилу покойного. Дарья Николаевна, видимо, никуда не собиралась, тогда как Ираида Яковлевна уже надела на голову платок. «Ты что ж, отца-то поминать не пойдешь?» Вдруг обратилась она к дочери. Это были со дня похорон первые ее слова с ней. «Куда я потащусь в дождь такой? Идите себе, поминайте одни своего грызанного!» На дворе действительно шел сильный дождь. «Ах ты, корова семиобхватная! Ах ты, лошадь стоялая, чертова отродье! Да я ли родила тебя, изверга такого? Вот лучше задушу тебя своими руками!» Вдруг разразилась потоком ругательств Ираида Яковлевна, и как разъяренная тигрица бросилась на дочь и схватила ее за горло. Но не такова была Дарья, чтоб остаться в долгу. Она с такой силой оттолкнула мать, что та полетела навзничь на пол, ударившись головою о косяк окна. «Будь ты проклята!» — падая, успела крикнуть мать, и уже через минуту лежала без сознания. Свидетель этой безобразной сцены Кудиноч бросился к упавшей. Дочь спокойно вышла из комнаты. Глава 9. Московские удовольствия. На кладбище в 40-й день не пошел никто. Бесчувственную Ираиду Яковлевну отнесли на постель, на которой она в бессознательном состоянии пролежала около 2 недель и отдала Богу душу, не сняв проклятия со своей дочери. Последняя, впрочем, и не навещала ее, и совершенно равнодушно встретила известие о ее кончине. Эта смерть ведь открывала ей широкое поле, — у нее становилась своя воля. И Раиду Яковлевну похоронили рядом с мужем на Дорогомиловском кладбище. Дочь проводила мать до места ее вечного успокоения без слезинки в глазах и вернулась домой уже полновластной и единственной хозяйкой. «Проклятая, проклятая!» — шептали вокруг нее люди, но она не слыхала или не желала слышать этих слов. Так под именем проклятой она и стала слыть носивцем вражки. Сирота сделалась центром внимания соседей, следивших за каждым ее шагом и толковавших в кривь и в кось даже самые обыденные ее поступки. Так всегда случается с людьми по тем или другим причинам, заслуживавшим общественное внимание. Все, что проходит бесследно для других, становится им в вину. Все, что кажется обыденным в обыкновенном человеке, представляется чем-то выдающимся в том, на котором сосредоточен взгляд общества. Дарья Николаевна Иванова, впрочем, своим поведением нельзя сказать, чтобы накидывала платок на чужой роток, который и без того накинуть, по словам русской пословицы, трудно. Не прошло и 40 дней со смерти матери, как молодая девушка, ставшая самостоятельной, зажила, как говорится, вовсю.